Харума. Часть третья. Я сполна отработал свою программу. Прослонялся без дела в книжном и у игровых автоматов, почитал в кафешке, околачивался в круглосуточном магазине, и прежде чем успел это осознать, время буквально пролетело. Но даже несмотря на то, что до полуночи осталось всего ничего, город больше походил на кишащий людьми муравейник. Главная улица, раскинувшаяся в обе стороны, с востока на запад, все еще сияла уличными огнями. Вдоль дороги расположились мерцающие фонари и стоящие на каждом перекрестке круглосуточные магазинчики наряду с караоке-барами, пивнушками и раменными. Но стоило лишь свернуть на соседнюю улицу, и пред взором открывалась окутанная непроглядной тьмой дорога, свет от главной улицы же делал здешние тени лишь гуще. Если рассматривать полуночный Токио в таком ключе, то он вполне может оказаться темнее любого другого города. Несмотря на яркие огни, усеявшие всю главную улицу, и даже на веселые голоса подвыпивших студентов, что доносились до этой подворотни. Единственный ручеек света на здешней непроглядно темной ночной дороге – тусклые, дающие слабый свет фонари. К тому же, если взглянуть вверх, глаза застилало блеклое свечение, исходящее от окружающих зданий. Тот свет, что возвышался над миром, исходил отнюдь не от звезд, а от красных сигнальных маяков, оборудованных на крышах и шпилях бетонных городских башен. Очертания стоящего вдалеке здания растворялись во тьме, становясь едва различимыми. Лишь алое мерцание четко и ясно обозначало его присутствие. Днем эта декорация не стоила ни капли внимания. И я практически забыл о том, что в той стороне находилась какая-то постройка, и потому как только его силуэт исчез из виду, я напряг зрение, чтобы отыскать пропажу. Вот почему то, что ты видишь на самом деле, и то, что получаешь в итоге, равно как и то, что слышишь, должно быть тем, что ты действительно чувствуешь. Бла-бла-бла. Я обгладывал знакомый набор бесполезных недомыслий, шагая домой. Частные многоквартирные дома в этом районе теснились вперемешку, поэтому дорога здесь совсем узкая. Машины проносились мимо на небольшом расстоянии, и при этом каждый раз свет от фар ослеплял идущих по обочине прохожих. Навстречу мне ехал велосипедист, в нескольких шагах впереди же шла молодая парочка. А других людей здесь и след простыл. По сравнению с главной улицей, это местечко чертовски тихое. Но, к сожалению, благословенная тишина прокляла меня возможностью услышать воркование голубков впереди. «Прости, что пришлось идти со мной». «Не стоит, я сам этого хотел». «Нет-нет, я буду счастлива, если ты проведешь меня до станции. Спасибо тебе огромное», – произнесла девушка, прижавшись к парню. Я не мог разглядеть их лица из-за темноты, однако, судя по униформе, они еще довольно молоды. Студенты или все же старшеклассники? Из-за девушки, чьи волосы были собраны в хвостик, вместе они источали приторно-сладкую ауру. Что касается парня, на вид он был примерно моего возраста. Да и пофигу, плевать мне на пацанов. Парочка явно наслаждалась временем наедине. Подойдя к краю дороги, парень крепко сжал руку девушки. Вслед за ним я инстинктивно сжал ладонь в кулак. «Харе возле меня милашится, проклятые отроки!» Будто потворствуя моей злобе, парень нежно прошептал. «Это мне стоит благодарить тебя, Мария?» «Прошу, не стоит. Мне понравилось у тебя Цтому», — сказала девушка, поднимая взгляд. Они уставились друг на друга. Внезапно их осветил свет от фотореле частного жилого дома. Фотореле – датчик освещенности, именуемый также сумеречным выключателем, используется для того, чтобы автоматизировать систему уличного освещения и в то же время сэкономить электроэнергию. Свет будет включаться и отключаться в зависимости от того, насколько темно на улице по принципу день-ночь. Благодаря ему я смог разглядеть их лица, отчего в ту же секунду разжал кулак. Ведь, ну, там же не на что злиться, любезные. Кроме того, не приди я, ты бы никогда не убрался в комнате Цутома. Виноват. О, а если подумать, ты постоянно гостишь у меня дома. Не хочешь съездить куда-нибудь, как в прошлый раз? О, крутая идея. Но я вроде как на мели. Тогда как я в бешенстве. Красивые парочки милы моим глазам, но когда вместе гуляют не слишком уж выдающиеся ребятки, это не более чем загрязнение. равно как и то, как герой цветочного ангела читает стихотворение вслух. «Цветочный ангел Тен-Тен» – ламповая комедийная манга 90-х годов. Один из вспомогательных героев по имени Саичиро очень любит декламировать стихи, но делает это до боли безобразно. Если парочка воркует на людях, то это лишь значит, что они не уверены в собственных чувствах, и когда окружающие начинают неодобрительно поглядывать на них, им не стоит труда истолковать это как «мы так друг друга любим, что люди нам просто завидуют». Словно ищут одобрение. А если задуматься, я... Да я вообще не завидую. Ни в одном глазу. Мамой клянусь. Полностью погрузившись в кромешную тьму, я внезапно замер, когда дорога впереди оборвалась развилкой на углу улицы. Если хотите попасть на станцию, вам нужно выбрать левую из трех расходящихся в разных направлениях дорог. Мой же дом находится в правой стороне. Само собой, здесь наши пути с голубками разошлись. Чего и следовало ожидать, их голоса все отдалились по мере того, как они шли в сторону станции. В честь этого я с облегчением вздохнул и сам повернул за угол. А затем перед глазами предстал до боли знакомый пейзаж. Проходя этим путем, я каждый раз натыкался на один и тот же Т-образный перекресток. Но все же, я застыл на месте, не в силах ступить и шагу. Никто не шел по правой стороне дороги, как, впрочем, и по левой. Однако, совершенно игнорируя происходящее, мирные голоса парочки все так же становились тише, пока они шли своим путем. В конце Т-образного перекрестка на месте предполагаемого тупика зиял проход. Прямо из него исходила тусклая и сине-черная дымка, колеблющаяся, словно поток горячего воздуха. «Если накопишь деньги, куда поедем?» «О, да куда угодно». Отголоски их фальшивой беседы все так же уплывали от меня. А воздух, а вместе с ним и туман на тусклые уличные фонари, начали деформироваться, как и люминесцентные лампы снаружи жилого дома. Красные маяки на высоких зданиях тоже попали под воздействие. Они мерцали, будто иллюзия на туманной горе, и стало совершенно невозможно разглядеть что-либо на расстоянии вытянутой руки. И все же парочка продолжила свой путь в самую гущу черного тумана. Они шагали предельно спокойно, будто ничего и не изменилось. Парочка лишь нежно держалась за руки, обсуждая свои планы на следующую неделю. Искаженный пейзаж, искривленный мир. Самым причудливым в этой дивной картине предо мной оказались два здоровых индивидуума. Они продолжали оживленно болтать друг с другом, совершенно не догадываясь о происходящем. Вероятно, такое же спокойное выражение красило лица людей, совершающих двойное самоубийство. В конце концов, они растворились во тьме. Осталось лишь зияющее отверстие. Нет, это было не отверстие. На том месте, где должна стоять торцевая стена, откуда ни возьмись, появилась брешь, простираясь все дальше и дальше, будто в вечность. В таком случае лучше назвать это проходом. Как только голоса парочки оборвались, проход дрогнул и исчез без следа. Невообразимым усилием воли я вынудил мои закостеневшие ноги сдвинуться с места и, подступив ближе, увидел лишь неизменный тупик впереди. Я поднял дрожащую руку перед собой, но, ощутив грубую поверхность бетона, лишился малейшего повода для сомнений. Никакого прохода там не было и быть не могло. Я прикоснулся к стене еще раз и затем погладил свою щеку. Холодного прикосновения оказалось достаточно, чтобы выдернуть меня из иллюзорного мира и вернуть в реальность. «Какого чёрта?» – запоздало вздохнул я, осматриваясь вокруг. Но даже и духу парочки учуять не смог. Они все еще должны быть в пределах слышимости. К тому же я точно следил за ними до того самого мгновения. Но даже так их и след простыл. Есть в этой ситуации что-то знакомое. Это и есть то самое, как его там. Говорят, если идти ночью по жилому району, держась за руки со своей второй половинкой, то в конце перекрестка появится четвертая дорога. Нет способа узнать, который из поворотов верен. Но если выберешь неправильный путь, уже никогда не вернешься. Или как там на интернет-скрижалях записано? Значит, эта история правдива? Нет, ни, найн, ноу, быть такого не может. Это точно какой-то фокус, иллюзия или происки темных джедаев. Так или иначе, только лишь чтобы убедиться в произошедшем, я достал смартфон и несколько раз коснулся экрана, но затем замер. Да это же бред. Я лишь ковылял в беспамятстве и все перепутал. Это либо галлюцинация от усталости, либо они мои воображаемые друзья, которых я придумал по причине отсутствия настоящих. Теперь, когда их нет, мне, должно быть, удалось преодолеть еще одну ступеньку на пути во взрослую жизнь. Хотя даже так гротескность и романтический подтекст фразы «взбираться по лестнице во взрослую жизнь» звучали поистине странно. Желание во что бы то ни стало связаться с кем-то после совершенной ошибки присуще младшекласснику, который жаждет по телефону или через СМС извиниться перед девушкой, что ему нравится. Знали о таком? А я, как настоящий солдат, должен уйти с поля боя молча. Святые гандамы. Я, должно быть, насмотрелся этой хрени из-за пережитого в последнее время.